пространство и время — априорные формы чувственности. Чтобы разрешить этот каверзный вопрос, Кант пересматривает прежнее представление о человеческой чувственности, согласно которому чувственность лишь доставляет нам многообразие ощущений, в то время как принцип единства исходит из понятия разума. Многообразие ощущений, говорит Кант, действительно дает нам чувственное восприятие. Ощущение — это содержание, материя чувственности. Но помимо того, наша чувственность имеет свои доопытные априорные формы, в которые с самого начала как бы укладываются те ощущения, с помощью которых ощущения как бы упорядочиваются. Эти формы — пространство и время. Пространство — это априорная форма внешнего чувства или внешнего созерцания, тогда как время — априорная форма чувства внутреннего созерцания. Синтетические суждения могут быть априорными в том случае, если они опираются только на форму чувственности, а не на чувственный материал. А таковы, по Канту, именно суждения математики, которая конструирует свой предмет, опираясь либо на чистое созерцание пространства, геометрия, либо на чистое созерцание времени, арифметика. Это не значит, конечно, что тем самым математика не нуждается в понятиях рассудка. Но из одних только понятий, без обращения к интуиции, то есть созерцанию пространства и времени, она не может обойтись. Таким образом, рассмотрение пространства и времени не как форм бытия вещей самих по себе, а как априорных форм чувственности, познающего субъекта, позволяет Канту дать обоснование объективной значимости идеальных конструкций, прежде всего конструкций математики. Тем самым и дается ответ на вопрос, как возможны синтетические суждения априори.